Семья на слова Анбу о вступлении парня в ряды шиноби немного расстроились, ведь они теряли нужные рабочие руки. Однако деньги, в размере 10 тысяч рио, примирили их с действительностью. Так что парень быть шпионом не может. Ну или он невероятный профессионал, полностью и до мельчайших подробностей проработавший легенду. Еще вопросов добавило то, что после вмешательства Яманаки в разум парня, его волосы приняли ярко-багровый цвет, что присуще Узумаки. Но кровь показала, что к этому клану он не относится, так как его ин-чакра сильно развита, гораздо сильнее Ян, что, как известно, полностью исключает его принадлежность к этому клану. Никто и никогда не видел, и не знал про Узумаки с настолько развитой и ныне развитой Ян составляющими чакры. Это просто невозможно. При проверке крови и его образцов чакры, специалисты сделали вывод о том, что из парня получится очень даже хороший шиноби. Ведь его очаг и каналы неплохо развиты, и он находится на уровне сильного генина или слабого чунина по этим характеристикам. Скорее всего, его тренировали в детстве, но он этого не помнит из-за амнезии. Поэтому специалистами была составлена для парня красивая легенда о том, что он представитель утерянного клана, название которого придумали на месте и вписали в некоторые старые свитки, с помощью техник состарив надписи. Что за геном у того клана, не знал никто, но он был очень важен. Клан считался уничтоженным еще во времена нападения Учиха Мадары на деревню, при котором была создана долина завершения. Клан назвали Синхе, Хазе как это переводится, просто так обозвал. Если есть предложение, оставляйте в комментариях, рассмотрю. Долго не парились. Знак тоже придумали, на основе его проявления стихии, зеленое пламя в кругу. Так что это будет дополнительным якорем для удержания парня в деревне. Ведь если мы разовьем его кекки то-то, то получим в будущем прекрасных шиноби. Поэтому можно в парня и вложить немного средств. Тем более, что инвестиции окупятся многократно. Главное, чтобы его не прикарманил Данза, о чем я позабочусь. Да и на опасные миссии его лучше не пускать. По крайней мере до тех пор, пока он не обзаведется 5, а лучше 10 детишек. Девушек мы ему в круг подберем и так их мотивируем, что они его будут почитать как божество. Такого даже малолетнему Учихе не снилось. Также анализ крови показал удивительное, парню даже 11 лет еще нет, а телесно он выглядит на все 15. Да и оплодотворить женщину уже вполне способен. Так что, он очень хороший объект приобретения. Хах, Йенпо Хирузин. Третий Хокаге. «Здравствуйте, дети!» – проговорил стоящий перед классом Уминайрука. «У нас сегодня знаменательный день. К нам перевели нового ученика. Бальташин Синхе, входи!» Вздохнув за дверью, отлип от крайне удобной стенки и отодвинув в сторону дверь, вошел в класс, рассматривая помещение. Светлая аудитория с большими окнами. Парты, рассчитанные на двух человек и расположенные в три ряда. Чем дальше от доски и стола преподавателя – тем выше они стояли на специальных ступеньках. Присутствующие дети мне ни о чем не говорили. Ну кроме Ваан того черноволосого паренька, Учиха Саске, последний Учиха по общественному мнению, и вон того, вылупившегося на меня блондинистого мальчугана, которого я учил правильно бить, правильно стоять, и парочки точечных приемов на том памятном полигоне. Мда, будьте к нему добры и помогите чем сможете, напутствовал Ирука. «Приятно познакомиться. Меня зовут Бальташин Синхе. Позаботьтесь обо мне». Проговорив нужное, отправился к свободному месту, что оказалось рядом с Учихой. «И я могу с уверенностью сказать, он мне не нравится. Надменный взгляд, безэмоциональное лицо и спесь, которую я терпеть не могу еще со времен Академии магии. Вот же, аристократишка нашелся. Пока шел, меня сопровождали шепотки, которые мне сулили проблемы. Мда, и зачем я согласился остаться здесь? Ведь этот дед под именем Хирузин откровенно мне врал насчет клана. Да и как я могу к нему относиться, если появился здесь чуть больше 2 лет назад из вообще другого мира? Смотрите, какой он взрослый, и не скажешь, что ему только 11 будет. Какие у него красивые алые волосы, уи. Я слышал от сестры, что красные волосы присущи клану Узумаки, дура. Вон Наруто Бака тоже Узумаки, но блондин, и он урод по сравнению с Бальдом, удивительное имя. А я слышал от брата, что работает Анбу, что этот парень представитель потерянного клана Скепки Тота. Правда, врешь, он такой красивый. От этих шепотков, По моей спине прокатывались мурашки размером с булыжники. Ладно, если что, сбегу нафиг отсюда. Но для начала надо добыть побольше информации и умений. Пригодится в будущем. Блин, чертов Анбу, чертова Коноха и чертов старик в шляпе Хокаге. Уроки проходили скучно. Нет, ну реально скучно. Ведь многое я знаю из памяти Митараши. А значит, мне тут толком и делать-то нечего. Также напрягали девчонки. Мелкие совсем, а все равно меня уже достали. И это за один день. Капец. Также бесит этот надменный выкормыш по имени Саске. Гений, типа. В упор не вижу гениальности. На уроках не отвечает, на тренировках занимается отдельно. Техники знает, но его им научил брат. Да что говорить, если в этой академии учат откровенно хреново. Из техник только перевоплощение, замена и клоны, которых я отработал до автоматизма. Да тут даже не учили толком контролю и хождению по вертикальным поверхностям. Но я нашел кое-что интересное. Меня таки научат пользоваться кунаями и сюрикенами с синбонами. С этим у меня швах. Мда, на тренировке это был тот еще позор. Но вот на всем остальном я был лучшим. На перемене ко мне подходили многие знакомиться. Если честно, не запомнил. Так как девчонки перебивали все своим галдежом и сыпящимися как из рога изобилия вопросами ни о чем. Кстати, Наруто ко мне не подошел. Он явно на меня обиделся. Так что я подошел к нему после занятий, увидев того на качелях. Как выяснилось, тот был на меня обижен за то, что я не пришел тогда на поляну, хоть и обещал. Я попросил у него прощения и объяснил, что не мог прийти по независящим от меня обстоятельствам. Тот, добрая душа, меня сразу же простил и потащил в какой-то ичираку, чтобы я мог попробовать истинную пищу богов, рамен. Притащил в какой-то павильон, и когда передо мной поставили чашку с едой, я думал, умру, если это все съем. Но ничего страшного, съел. И оказалось довольно-таки неплохо, но не так уж и божественно, как кажется Наруто. Но что взять с сироты? Он и питается-то, как я выяснил, очень скупо. Также, когда пошли по домам, с удивлением выяснилось, что мы теперь с ним соседи. Я жил прямо через стенку от него, и мое жилье было облагорожено намного лучше, чем его свалка под названием квартира. К нему в гости я не решился пойти, а вот его пригласил к себе на новоселье. Решил накормить малого нормальной пищей. Эту квартирку мне показали заранее еще перед академией и снабдили деньгами и провизией, а также кое-какой одеждой и предметами первой необходимости. Так что то, из чего можно было бы приготовить поесть, у меня было. Квартира простая, зал, он же гостиная и кухня, спальня и ванная с душем и туалетом. Туалет меня обрадовал, в лесу это неудобно, да, обставлено все было скудно, но все необходимое было. Приготовил простенькое, чтобы на быструю руку и легкого, несколько бутербродов с разной начинкой и чаем. Наруто, несмотря на недавно съеденное в раменной, с удовольствием все слопал. Бедняга, совсем голодом морит. Далее мы долго болтали ни о чем, договорились порой вместе тренироваться и гулять. Он был невероятно счастлив тому, что у него появился друг, кроме сенсея и Хокаге. Сказал бы я ему, кто они такие, но кто я, а кто они, да и долго они ему уже мозги промывают, так что в табеле авторитета я ниже их, а значит, такой разговор приведет лишь к ссоре. Разошлись мы почти в полночь, улегшись на футон и почти засыпая, я вдруг осознал, что Наруто, мой первый друг из людей, и то, что дружить с ним, мне нравится. Ладно, буду наслаждаться обществом людей, пока есть возможность. Часть 9. Возвращение домой. Примечание к части. Часть коротковата, да, знаю. Жду ваших комментариев, чтобы улучшить текст. Не бичено, не вычитано. Читать на свой страх и риск. Я стоял в круге боя на полигоне Академии напротив Учиха Саске. Нас поставили в пару, друг против друга. В толпе учеников скандировали фанатки Саске, а также, к моему собственному удивлению, мои фанатки, которые появились на следующий день после того, как я появился в Академии. Мда, информация про мой кепки то-то просочилась в массы, и мы все прекрасно знаем, кто эту информацию слил. Ты проиграешь, слабак, заносчиво проговорил Учиха. Вот честно, что с этим придурком не так, а у нас взаимная нелюбовь друг к другу. Мда, к тому же, я составил ему конкуренцию по гениальности. Меня тоже обзывают гением, хоть я и откровенно слаб в букидзюцу. Однако за полгода личных тренировок и обучения в академии я успел неслабо подтянуть тайдзюцу за счет воспоминаний Митараши и Шисуи. Ну а с моим восприятием стать опасным противником для кого угодно вообще не сложно. Но и у меня была слабость, слишком быстро выдыхался. Причина же этого в том, что в бою я использую боевую концентрацию, которая ускоряет восприятие, и мир для меня замедляется. Но есть и проблема, мое тело недостаточно тренировано, чтобы откликаться нормально на сильно ускоренное восприятие и, работая на пределе скоростных возможностей, оно быстро устает. Конечно, я пытался повысить скорость тела и кое-какие подвижки были, но они малы. Все равно довольно-таки быстро устаю из-за недостаточной тренированности именно скоростных навыков. Это надо будет еще долго подтягивать. А пока после ближнего боя на максимальных скоростях, мой организм получает сильное утомление и стресс. Это решается за счет заклинаний восстановления. Но на них мне требуется время, чего в ближнем бою чертовски сложно добиться. Можно, конечно, пользоваться и подвешенными в ауру заклинаниями, однако есть и другая проблема. При частом применении такого способа восстановления без пищи, откат будет чудовищным и болезненным. Возможен даже летальный исход, так как организм может самого себя пустить на нужные вещества. Из-за этого я и не люблю ближний бой, а особенно тренировочные поединки, в которых нельзя пользоваться техниками нин, с помощью которых могу победить многих еще на подступах. По прошествию месяца моего обитания в Конохе, ко мне в квартиру через окно забрался один из волков. Лес волновался о моем долгом отсутствии и прислал разведчика, а наблюдатель из Анбу был вырублен. Как они это воспримут? Ну не я же это сделал, правда же? Я передал, чтобы лес не волновался, так как вернусь максимум через год. А сейчас у меня были кое-какие планы в Конохе. Я уже считал информацию с нескольких шиноби из Анбуне, но этого было мало. Продумана система взаимодействия у этих корневиков хорошо, и потому получить полную информацию от одного человека было нелегко. Нужно было идти по цепочке. Если честно, сама эта организация мне была не особо-то и нужна. Но, как говорится, все возможно в будущем. Волк тогда так и не ушел, охраняя меня денно и ночно из ближайших зарослей или крон деревьев. Учеба была скучной, но большое количество людей благотворно сказывалось на мне. Да и дружба с неугомонным Узумаки давала немало. Моя апатия и замкнутость рушились, а душа встрепенулась. Депрессия из-за одиночества отошла в сторону. Мы с ним частенько тренировались вместе. Ничего особенного я ему не показывал, но помогал в том, что преподавали в академии. И за последние полгода он неплохо подтянулся в учебе. И вот сегодня занятия по тайцзюцу. Меня поставили в пару к местному гению. В голове у меня и мысли не было поддаваться. Кулаки так и чесались набить этому высокомерному индюку лицо. А тут такой удобный момент. Хех, вот и рука просит нас сложить печать конфронтации, а затем объявляет начало. Мы с Саски внимательно отслеживаем движения друг друга, не отводя глаз. Гомон на периферии стих. Мое восприятие начало разгоняться, мир сильно замедлился в моих глазах. Боевая концентрация запустилась. Тонкие оболочки насыщены энергией и готовы к плетению заклинаний или выпуску уже сплетенных. Но мне это сегодня не надо. Вот Саски срывается в сближение и пытается нанести удар с правой ноги мне в голову. Однако я тут же ныряю под его удар и наношу встречный удар ему в икроножную мышцу, капитально ее отсушивая. Он пытается сменить опорную ногу и продолжить серию ударов. Но поврежденная нога не выдерживает, и тот теряет равновесие. И вот я перехожу в атаку. Удар в почку, вторую и мощный апперкот в довесок. Парень падает, но сразу же начинает подниматься. ХМ, а у него есть выдержка. Однако у меня нет времени миндальничать. Выносливость моя не бесконечна. Вот он встал, и я срываюсь в сближение и атакую ударом правой руки. Он блокирует и тут же получает удар в блок с колена. Парень вылетает за круг. Я выиграл. Среди зрителей пораженная тишина. Ну да, наша схватка была поразительной по скорости. Для зрителей прошла лишь пара мгновений, а схватка уже была закончена. Но мне нельзя долго биться, чертова выносливость. Когда вышел из круга, меня встречал Узумаки с широченной улыбкой в 32 зуба. Это было круто, Даттибая. Вскинул он кулак к небу. Ему вторили мои фанатки. Хех, ухмыльнулся я и пошатнулся. Бальт, опять вымотался. Тут же заволновался друг и протянул мне стакан с водой, который держал во второй руке. Я не стал отказываться и принял стакан, выпивая воду, что живительным потоком прошлась по организму. Тут в нашу компанию влез Учиха, столкнувшись с моим плечом. Это еще не конец. Прошипел он и ушел по своим делам, гордо задрав подбородок. И за что его девушки-то любит? Эх, мне не понять этого. Слава богу, что этот урок был последним и нас отпустили по домам. Наруто тут же увязался за мной, но я попросил его оставить меня одного, так как у меня были свои дела. Тот закономерно обиделся, но как только я пообещал ему вкусный перекус вечером, то тут же успокоился и куда-то умчался. Наверняка опять что-то учудит и будет орать про становление Хокаге. А я отправился к 44-му полигону. Придя туда, перепрыгнул ограждение и углубился в лес, с наслаждением ощущая родство и благожелательность леса. В нем мне ничего не угрожало и не стремилось навредить. Животные проходили мимо или лениво провожали взглядами. Они чувствовали, что я тут вполне законно, и что лес мне благоволит. Пройдя на небольшую полянку, сел в медитацию, а через несколько мгновений из кустов показался волк, тащивший на спине тело Анбу. Как только тушка Анбу оказалась передо мной, активировал заклинание считывания памяти и погрузился в его воспоминания. Как только нужное мне было просмотрено, а память Анбу скорректирована, я попросил отправить его на то место, где волк его схватил. Как только белый друг скрылся в кустах, я задумался. Дела были паршивы. Меня хотели сделать Анбу, даже не дожидаясь окончания академии. Они устроят мне экстерны, с почетом примут в Анбу, где обучат гораздо лучше. Однако мне это не нужно. У меня уже достаточно памяти шиноби, чтобы и самому неплохо справляться с тренировками и ростом личной силы. В раздражении, ударив кулаком землю, отправился домой. За мной последовал Анбу с подкорректированной памятью. Придя домой, со вздохом принялся заготовку еды для Наруто. Очень не хотелось его оставлять, но у меня нет выбора. Пора идти дальше. Пора возвращаться в лес. Приготовив карри и несколько видов салатов, я собрал бенто и незаметно поместил в него письмо для Наруто. В нем я писал свои извинения и сожаления о том, что мне пришлось уйти. Наруто, после снятия закладок, стал неглупым малым, играющим свою роль придурка. И после этого его вера в деревню была не слабо подорвана. Но тот все же решил продолжить жить в деревне и изменить этот порядок вещей. Как он мне сказал, он станет Хокаге и изменит не только эту деревню и отношение жителей к нему, но и весь мир. Смотря на переливы его божественной способности, понял, что ему это вполне под силу. Оставив бенто перед его дверью, вернулся к себе и по-особому свистнул. И через пару минут в квартире появился белый волк. Взяв кое-какие вещи и переодевшись в свою лесную одежду, которую принес волк, вылез через окно и отправился в сторону 44-го полигона вновь. Привычно перемахнув забор, удивленно уставился на стоящего по ту сторону забора Саске. «Вот ты и попался, шпион!» «Катон!» «Огненный шар!» «Датон!» «Стена!» Не растерялся с ответом я, и огненный шар Учихи разбился о стену земли, а затем Саске со стоном свалился на землю, парализованный заклинанием. Я подошел к нему и, смотря в его полные ненависти глаза, спросил: «Вот что тебе от меня надо-то было? Я тебя заподозрил уже давно. Уж слишком ты снисходительно смотрел на других. Твой взгляд присущ взрослому, а не ребенку. И я никогда не поверю в то, что выглядящий на 15 лет может быть 11-летним». Кое-как прокряхтел тот: «Браво, браво. И чего ты с этого получил?» Задал я ему вопрос в глаза. «Лишь поражение. А если бы я хотел, то ты был бы уже с перерезанным горлом. Но обстоятельства складываются в твою пользу, и Тачи и Шисуи вряд ли будут рады твоей смерти». Эх-ха-ха. По мере моего монолога, глаза Саски становились все круглее и круглее, под конец практически выпав из глазниц от шока и непонимания. «Ты, наверное, задаешься вопросом, с чего я это говорю, и что я тебя обманываю, но я тебе не дам ответа. Ищи его сам. Пока-пока». И, взобравшись на волка верхом, скрылся на лесной тропе, что приведет меня на поляну жизни. Что же, общество людей было достаточно приятным, но хорошего понемногу. Пора домой. Поляна встречала меня кучей животных, подношением вкуснятины енотами и благодушием счастливого моим возвращением леса. Да, вот он мой дом. В корнях еще больше выросшего дерева, с удивлением заметил деревянную дверь, открыв которую, нашел неплохое жилище со всем необходимым для жизни. Ну, кроме туалета, он на улице, в кустиках. Эх, я буду скучать по тебе, унитаз. Скинув вещи у кровати, отправился к энергетической жиле. Пора возобновлять тренировки с ядром. И так давно этого не делал из-за постоянной слежки. Эх-ха-ха, как приятно вернуться туда, где тебе рады и не контролируют каждый твой шаг. Сев на старое место, вошел в медитацию и подключился к жиле, вновь начиная тренировку магического ядра. На душе было хорошо, но и немного волнительно. Наруто ведь для меня стал как младший брат. Я волнуюсь о нем, но ничего с ним не случится. Он слишком важен для деревни, и он достаточно умен, чтобы не попасться. А письмо? Что письмо? Даже если оно и попадет в чужие руки, то они прочитают в нем лишь прощальные слова и извинения за то, что ушел. Также тех менталистов, что захотят покопаться в голове Наруто, ждет сюрприз в виде закладок обманок и ложных воспоминаний. Хех, я позаботился о здоровье его разума и своем спокойствии. Ядро за время пребывания в деревне обзавелось несколькими новыми цветами и развилось совсем малость. Все же уходить в медитацию я мог, притворяясь спящим. Но аккуратность работы с ним дало негативный результат развития. Слишком медленно, но теперь меня ничто не сдерживает. Лес удивленно вздохнул, когда меж его корней вспыхнул целый поток зеленого сияния. Он стал его поглощать и отводить по сети корней другим деревьям. А в сумраке теней, под кронами деревьев взлетели разноцветные светлячки. Лес был счастлив возвращению мальчика. Часть 10. Новые обстоятельства, строительство и шум. Изучение проблемы, связанной с моим странным недугом, удивило и озадачило меня. Проблема такой сильной усталости после боя с увеличенной скоростью восприятия заключалась в том, что я совмещал использование сразу двух энергий. Короче говоря, проблема в том, что я одновременно использую как источник чакры и чакроканалы, так и магическое ядро с тонкими оболочками. И это на фоне использования тела для боя. Это как минимум три потока одновременных действий. Но и это еще не все, ведь одновременно с этим я всегда держу готовыми подвешенные в ауре плетения, что дает невероятную нагрузку на разум, тело и все энергетические структуры. Вот оттуда и такая усталость в итоге, даже несмотря на мою общую тренированность и многозадачность. Упершись в эту проблему, я был одновременно озадачен и рад, а радость моя объяснялась тем, что одновременное использование всего потенциала тела и ауры давало просто потрясающее воображение тренировки для развития как тела, так и чакры, ядра магии, так и разума. Комплексная тренировка. По моим расчетам, эта тренировка за полгода выведет мое ядро магии и проводимость тонких оболочек на новый уровень, что позволит мне применять наконец-то заклинания четвертого круга в их полной КПД, а также дает возможность применения заклинаний третьего круга, хоть и не в полную мощь, да и заклинаний такого высокого круга у меня в памяти только 5, а вот более высокого круга у меня нет, кроме двух стационарных, что преподавались в университете для всех выпускников. И достать в этом мире их невозможно, что грустно и подводит меня к прямой проблеме. Мне нужна лаборатория для изучения заклятий и испытаний новых, которые я смогу создать на основе старых. Стоит ли говорить, что защита и сложность такого места должны быть просто запредельными? Это, не говоря о том, что под лабораторией должна располагаться сильная энергетическая жила, к которой нужно подключить накопитель магии, ибо защите лаборатории, да и мне при испытании энергозатратных заклинаний, потребуется море маны. А потом, когда я выходил задумчиво из дома в корнях дерева и стукнулся головой о его корень, то меня осенило. Ведь чем по сути стало дерево, под которым я живу? Именно, природной башней мага, с прямым подключением к источнику энергии, жили энергии. На основе этого, засел за расчетами. И тут мне потребовалось то, чего в лесу как-то сложно найти, а сделать нереально, так как лес за это может и наказать. А именно, мне нужна была бумага и пища и принадлежности. С пищими принадлежностями дело решить нетрудно, а вот бумага – это проблема. Почти уже решившись на поход за бумагой, услышал лес, который нашел решение этой проблемы, а именно, стихия земли. Ведь мне ничего не стоит вырастить на поляне приличную и подходящую для записи каменную плиту. Эта идея с башней мага и лабораторией настолько меня захватила, что тренировка с проблемами моей усталости отошла на второй, а то и третий план. И вскоре животные с удивлением смотрели на меня, ползающего по гигантской каменной плите и пишущим на ней мелким почерком формулы расчета для создания моей прелести. Сказать, что это было тяжело, это ничего не сказать. На расчеты, записи и корректировки мне понадобилось полгода, но через это время плита основания была готова. Потратив еще месяц на проверки и перепроверки написанного и начерченного, наконец сел на землю рядом с плитой и, подключившись к энергетической жиле, стал запитывать ее, используя себя как канал для энергии. Но это поначалу, ведь через некоторое время, как плита активируется на треть, она сама подключится к древу и жили, и мое участие в постройке на этом станет минимальным. Я стану наблюдателем и корректировщиком. А заклинание башни мага, которое относится к первому кругу магии и потому делается с помощью ритуалистики, станет работать само по себе, выращивая мою башню. Хех. Однако время, что уйдет на это, даже не представляю себе, сколько понадобится его. Но мне спешить некуда. У меня впереди еще века и века жизни. 3 дня без сна и в постоянной концентрации. Именно столько времени мне потребовалось, чтобы плита наполнилась энергией на треть, а затем она сама стала тянуть энергию из жилы, фильтруя ее через древо, которое вновь стало стремительно расти. Честно, не понимаю, как это дерево еще никто не заметил и не задался вопросом исследовать аномалию, но факт остается фактом, никто не приходил его изучить. Наверное, сам лес как-то замаскировал его. Закончив с запиткой, уснул прямо на месте, так как был дико вымотан. А когда проснулся, на меня напала жажда и дикий голод. Напившись из ближайшего ручья и налопавшись плодов с кустов и деревьев, проверил состояние плиты и с удивлением понял, что она уже полна энергии. А значит, закончить мысль я не успел, так как мне пришлось драпать от плиты к дереву, так как вокруг нее стали вырываться потоки магии, что рисовали в воздухе контуры будущей башни и являлись по сути комплексами заклинаний для укрепления, защиты и самовосстановления башни. Как только энергия сложилась в вид призрачной башни, земля вокруг вздрогнула и в воздух стали подниматься тысячи и тысячи пылинок, которые, взлетев над башней, стали спрессовываться и приобретать облик каменных глыб, железных каркасов и всего остального. Башня начала свое строительство, и теперь от меня мало что зависит. А через час плита с сияющими письменами начала погружаться в землю, создавая вокруг себя лабиринты коридоров, что будут подвалом башни. Я зачарованно смотрел на это, и лес тоже не менее заинтересованно смотрел на самое необычное строительство за все время своего существования. Больше всего его поражало то, что башня росла, как и сам лес, беря стройматериалы из недр земли. При этом, никакого вреда лесу она не наносила. Даже более того, она качала энергию через древо, оставляя ему то, что ей не было нужно. За счет этих остатков, древо еще больше выросло и усилилось, да и лес вокруг начал расти. Деревья стали куда больше как в высоту, так и в ширину, и еще много энергии передавалось дальше, лес ширился. Даже там, где он подходил к пустыне, сквозь песок начала расти трава и деревья, пробиваться ручьи. Плодородность земли росла, лес был доволен, а его благодарность к мальчику только больше и больше росла, ведь только из-за него лес пробудился полностью и стал намного сильнее, и его стали наполнять новые существа, которые не смогли бы в нем появиться без той энергии, что давал парень и древо. Пов Гаара, Носабаку и Ко. Гаара с Канкурой и Тимари шли со своего задания, когда увидели невероятное. Лес, что рос на границе с пустыней, вдруг зашелестел, а затем по земле и песку прошла странная волна зеленой энергии, что заставило группу Гаары насторожиться и ощетинился оружием. Но время шло, а врагов видно не было, да и энергия не навредила представителям шиноби песка. А дальше начало происходить то, что заставило юных шиноби округлить глаза. Прямо из песка стали пробиваться вода и сливаться в ручьи, вокруг которых стремительно вырастала трава и начинали пробиваться ростки деревьев. Сам песок изменялся, темнел, насыщался и превращался в плодородную почву, из которой к солнцу начали пробиваться разнообразнейшие растения. Прямо на глазах у потрясенной группы рос лес, за минуты вырастая на полметра, а граница песков отступала под непреклонным наступлением зелени. Трава под ногами у песчаников за секунды вырастала, желтела и осыпалась на землю, давая из своей смерти пищу для роста еще большего количества зелени, которая также стремительно гибла, но превращала песок в плодородную почву. «Что это?» – потрясенно выдохнула Тимари, срывая выросший у нее под ногами цветок, который распустился прямо на глазах, но увидать не спешил. «Без понятия», – ответил Канкура. «Но чакры сквозь землю проходит настоящее море. Это похоже на технику Макутана. Однако мне даже представить трудно того, кто обладает такими запасами чакры, чтобы использовать столь мощную технику. Надо разведать то место, откуда это все начинается». Глухо и холодно бросил Гаара, и вся группа шагнула в ту сторону, где предположительно находился центр этого явления. Однако, несмотря на то, что шиноби шли уже полдня и преодолели гигантское расстояние, центр этого явления все еще не показывался, что заставляло их непроизвольно напрягаться все сильнее и сильнее. Ведь даже представить трудно, сколько в это действие вложено чакры. Я думаю, что это дело Биджоу. Только они способны на такое сильное воздействие чакрой. На ходу озвучила свое предположение Тимари. Но я никогда не слышал о таком Биджоу, возразил ей Канкура. Гаара молчал. А ты хоть что-то знаешь, кроме своих любимых кукол? С язвительностью ответила Тимари. Знаю, буркнул Канкура. Ну-ну, скептически хмыкнула блондинка. Молчать, раздраженно бросил Гаара, чем заставил своих спутников замолчать. Никто из них не хотел злить своего родственника. А Гаара сейчас чувствовал странное. Его сумасшествие отступало, а шепот, что давно не давал нормально спать, затих. Это было необычно и поразительно, и мальчик стремился понять, что с ним происходит. Однако то спокойствие, что приходило с приближением к месту центра аномалии, ему нравилось. Но сколько бы они ни бежали, центр странного явления все не приближался, что просто потрясало воображение тем, насколько грандиозное должно быть действие. Они бежали уже сутки и неслабо вымотались. Однако центр этого грандиозного воздействия был еще далеко, и когда группа остановилась для непродолжительного отдыха, около лица Канкура в дерево вонзились синбоны, а у ног Тимари воткнулись кунай. Группа тут же ощетинилась оружием, смотря по сторонам и ища глазами противников. Песок Гаары вырвался потоком из тыквы за его плечами. Однако противников видно не было. Что здесь забыли представители Сунагакурё? Раздался голос из-за ближайших деревьев. А вас не учили представляться первыми? Съязвила в пустоту Тимари. А вас не учили не заходить на землю других Гакурё? В тон ответили ей. Здесь страна огня, а значит вы Шинаби Канахи? Сделал вывод и спросил невидимых противников Гаара. Нет, мы не являемся Шинаби Канахи. Со странным гневом ответили им. Ну тогда вы тоже нарушители границ Гакурё, не так ли? Все еще пытаясь понять, где враг, сказала Тимари. Звук голоса врага раздавался постоянно с разных деревьев либо кустов. Нет, так как вы сейчас находитесь на земле нашего покровителя, а значит, на нашей земле. И если вы попробуете сделать еще хоть шаг в том же направлении, что шли, то умрете. Голос был спокоен и холоден. Он констатировал факт, словно ему ничего не стоит одолеть их группу. Однако они сильно переоценивают свои силы, ведь Гаара, Джинчурики Однохвостого, а вы уверены в себе? Хмыкнул Гаара, поймав на себе странные взгляды родственников, что удивились такому проявлению эмоций своего брата. Но все может обернуться вашим поражением. А ты умный мальчик, носитель Шуукаку, Джинчурики Однохвостого. Однако вы сейчас на нашей земле, а тут мы очень сильны. Это земля страны огня. А раз вы не из Канахи, то значит Нукинины. Вам не выстоять против нас. Да и как вы говорите, если я Джинчурики Однохвостого, то вам тем более не победить. Не будь столь самоуверен. Бросили им спокойно. Вывести из себя противников у Гаары не получилось. И мы не Нукинины. Мы Шиноби из деревни, скрытой в тени леса. И после этих слов, из-за деревьев вышли две тройки шиноби в странных зеленых одеждах. Лица их были наполовину скрыты тряпочными масками, а голову скрывали капюшоны. У каждого из противников на плече был повязан странный протектор с изображением дерева без листьев. В руках у каждого была катана, искрящаяся разрядами молний. В их шагах чувствовалась звериная сила и грация. А странные, зеленые глаза словно смотрели в саму суть всем представителям семейства Собакуно. По бокам у странных шиноби словно из ничего соткались крупные белые волки, беззвучно скалящие клыки и пускающие по своему меху разряды молний. И как их было не видно, то Тимари раздраженно хмыкнула. Дела у них были плохи, так как ее сенсорика говорила о том, что все шестеро противников на уровне джонинов. Хоть она и была слабым сенсором, но такое понять могла. Хоть противники и не были одеты в фирменные жилеты. Хмыкнул Гаара, странно разговорчивый в последнее время. Не слышала такой деревни, и не должны были, на то она и скрытая. Мы не такие дураки, чтобы ради призрачной власти кричать о себе на весь мир, как это делают великие деревни вроде Канахи или вашей, ответил шагнувший вперед парень. Он ничем не отличался от своих сокомандников, но явно был среди них главным. Уходите, мы уйдем, вдруг ответил Гаара, заставив челюсти Канкура и Тимари познакомиться с землей. Такого они от своего кровожадного брата не ожидали. Однако ответьте сначала на вопрос, что происходит. Тот, кто с ними говорил, раздраженно передернул плечами, но все же ответил. Мы заявляем о себе, ответил вдруг он, о том, что мы есть. И только поэтому вы еще живы, детишки. А теперь, прощайте, нет у нас времени лясы точить еще больше». Не успели пустынники что-то ответить или среагировать, как все шестеро сложили одной рукой печать концентрации, и лес вокруг песчаников изменился. А оглядевшись, они увидели пустыню. Они вновь были на своей границе. «Это как?» – потрясенно выдохнула Тимари. «Они нас переместили обратно к границе», – в не меньшем шоке вырвалось у Конкура. «Да кто они такие?» «Значит, новая деревня», – прошептал Гаара. «Деревня, скрытая в тени леса. Интересно, Йенгпов Гаара, но собаку Ико. Примечание к части. Не нравится? Пишите комментарий с обоснованием, либо идите с Богом в другие FF. Если кто пожелает поддержать работу автора и сильнее его замотивировать, го в мой профиль. Буду благодарен. Если есть какие-нибудь толковые предложения по сюжету, го в личку. http://demiartru.forum.plats11.post1.684.799.1.356.814.253.jpg Примерный вид башни ГГ после постройки. Часть 11. Будни мага. Примечание к части. Предупреждаю, тут нет ничего интересного, экшена или еще чего. Я сам, пока писал эту часть, три раза заснул, но она нужна была. Зачем? Да блин, фиг знает, но муза с тяжелым аргументом в виде арфы настояла. Короче говоря, читать на ночь в кроватке. Ахтунг, данный текст может усыпить. А кто осилит? Что ты за монстр? Https и тимпцом вице 84x1dm7twmaxresdefault.jpg Поселение учих после обильного роста леса. http://drianvarlds.ru/post/2011/1031/4491/1604/1945/94/804/462/1652/1697/2002/514/Ларге.jpg Еще вариант поселения учих. https://9pkaburu.posting/2017/01/10/9/1/4/8/0/5/9/6/0/6/1/4/6/5/3/5/7/5/jpg И еще одна картинка поселения учих. https://centurisixfilis.wordpress.com/2014/06/saras-galathron-large-jpg То же самое. http://www.1walls-ru-wall-papers-large-7326-jpg Ну вы поняли. На следующий день после начала строительства, я в шоке стоял у корней древа и, выпучив глаза, смотрел на полностью построенную башню. И у меня в голове крутилась одна единственная мысль, которая вырвалась с отчаянным криком души на всю поляну. Да что это за мир-то такой? Жилы энергии, слишком толстые. Маги здешние энергию как кровь в теле гоняют и используют. Башни вместо года за день вырастают. Что за нафиг? Поорав еще немного, наконец смог прийти в себя и осмотреться. Животные всех видов и мастей сидели по поляне и удивленно на меня глядели. Какой-то енот пришибленно протягивал грушу, а меня окружали трое малых волков и один гигант. Мда, взбудоражил, однако всех. Несколькими вздохами, приведя мысли и чувства в порядок, пошел в сторону башни. Она воздвиглась на расстоянии 100 метров от древа, возвысившись метров на 300 в небо, и там расщепилась, создавая гнездо для Эллира, системы контроля пространства вокруг башни. Эллир еще не созрел, как вижу, так как сияние или призрачного огня над башней не светилось и не горело. Материал башни был гладким, цвета светлой древесины, вернее, ствола дерева без коры, и таким же теплым. Рядом с собой она выстроила еще пару башенок-пристроек, в которые можно было пройти только по мостам из основной башни. Также вокруг нее образовался каменный мини-каньон, уходящий в глубину метров на 10, а в ширину метров 5. На его дне плескалась быстрая речушка с кучей порогов, подводных и выглядывающих камней вокруг, из-за которых создаются волны и водовороты, которые спокойно перемелит в труху кости того, кто туда попадет. От древа к башне вела дорожка из брусчатки, что была по цвету и текстуре неотличима от материала самой башни, но около каньона обрывалась небольшим балкончиком, немного выступающим над краем каменной расщелины. Как я понял, в том месте будет магический мост, который появится только после энергетической достройки башни. Также изменения коснулись и самой поляны. Теперь это была не поляна, а приличных размеров долина, в центре которой, окруженная не уступающими в размере постройки, деревьями, стояла моя башня. И по определенным импульсам энергии от нее, до запуска энергетических систем башни, осталось совсем немного. что ознаменует законченность. А далее все зависит от меня. Я должен буду обустраивать внутренние помещения. Постучавшись головой о ближайший корень, решил отвлечься и провести тренировку с работой сразу с чакрой, маной и телом. И, как и ожидалось, через 3 минуты буквально рухнул на землю как подкошенный из-за перенапряжения всего и вся. Даже думать было как-то тяжело и крайне лениво. Пролежав так энное и незамеряемое мной время, все же более или менее пришел в себя и сумел встать, хоть меня еще и покачивало. Взглянув на солнце, понял, что занимался и валялся не менее 3 часов, которые пролетели мигом из-за апатии при перенапряжении тела и духа и мозгов. Решил передохнуть и посмотреть, как там устроились учиха. Давно я к ним не заглядывал. Подозвал одного из малых, мда, и этот уша у меня малый, волков, и отправился лесной тропой к селению учих. А когда пришел, моя челюсть решила познакомиться с землей поближе, банально упав на нее. Селение учих не слабо выросло, а дома теперь располагались на деревьях, меж которых висели навесные мосты, по которым и ходили учиха, которые теперь больше смахивали на альвов из моего мира в зеленых костюмах. Те же самые эльфы, только чуть менее изящные, с человеческими, но заостренными верхушками ушей существа. У учих с ушами все было в порядке, но все равно, похожесть невероятная. Зеленые одежды, новый герб в виде 2 деревьев и зеленым пламенем меж ними, в котором находится 3 томоя. Кроме учих, по поселению бродили и множество непринадлежащих к клану людей, несколько из которых были аловолосыми, что говорило о их принадлежности к клану Узумаки. Где они их нашли и каким местом думали, когда здесь селили, без понятия, но факт остается фактом. Да и несколько новых барьеров вокруг селения и некоторых зданий говорили о многом. Кроме Узумаки, появились и другие самые разнообразные жильцы, и все как один одевались в зеленые одежды моего дизайна, а на правых или левых плечах носили повязку с протектором, изображающим на себе схематическое дерево. Они реально построили новую деревню Шиноби. Не знаю, чем они думали при приеме в свое поселение других кланов и Шиноби, но надеюсь, что они подумали перед этим головой и смогут справиться с последствиями. Эх, не люблю политику. В центре поселения на деревьях возвышалась постройка с табличкой Академии Шиноби, а рядом с ней возвышалось еще одно немаленькое здание в виде башни Каге. Эх, от стереотипов клан так и не избавился. Рядом с башней Каге стоял храм в честь леса и его духа. Здание древа с огромным количеством изображенных на нем цветов, деревьев, животных и меня в той самой волчьей маске, держащим правую руку на холке рядом стоящего белого волка. Что к чему и нафига им это? Ну мне как-то пофиг, пусть лес разбирается. Отойдя от открывшегося вида, немного понаблюдал за детьми в академии, которых обучали чунины и джонины. И как я заметил, обучали на совесть, а не как в Конохе. Много детишек было неизвестных, но счастливых, между которыми иногда мелькали черные макушки детей Ючиха. Как я впоследствии узнал, это сироты, те из Шиноби, которые искали свой уголок, почему-то отвергнутые своими селениями, или же те, кто по ряду причин покинули свою деревню. Причем причины неплохие. В Академии учих детей учили не в пример лучше, чем в Конохе, да и не разделяли на клановых и бесклановых. Например, забредя с волком на тренировку 11-летних почти выпускников, с удивлением отметил, что они спокойно бегали по воде, перемещались верхними путями, виртуозно владели кунаями, сюрикенами, синбонами, танто и еще кучей колюще-режущих железяк. Их учили правильно себя вести в лесу, маскироваться, устанавливать ловушки, правильно двигаться и драться. И не только в лесу, как я слышал, так что в любой местности они не пропадут. Стиль же тайдзюцу был листа, но переработанный и улучшенный во много раз. Так, например, учеников учили делать упор на то, что им лучше давалось из-за особенностей строения тела. Также преподавались не только техники превращения, замены и клонирования, но и простейшие манипуляции чакрой. Отдельно была группа для тех, кто уже неплохо развил как контроль чакры, так и СЦЧ, и там их учили более углубленно в направлении ниндзюцу. И как я слышал, всех учеников на следующем курсе собираются учить стихийным дзюцу и преобразованием, что сделает выпускников нашей академии намного более подготовленными к службе и противостоянию любому противнику. Короче говоря, в поселении учих готовили только элитных генинов, а не мясо, как в Конохе. Но это и правильно, в поселении было мало бойцов, и потому решили делать ставку не на количество, а на качество. Первый выпуск будет готов уже через полгода, что просто поразительно для программы обучения Шиноби. И как я слышал краем уха, несколько команд из первого выпуска пошлют в Коноху на экзамен Чоунин Шикен. Конечно же, после некоторой практики. Услышав такое, задумался. Мне, конечно, как-то пофиг название Шиноби, но такой шанс навестить моего белобрысого приятеля я упустить не мог, и потому решил тоже поучаствовать. Конечно же, при этом знатно изменив внешность. Кстати, смотря на одного мальчишку из клана Узумаки, реально заметил мое сходство с представителями этого клана. Все Узумаки крепки телами, красноволосые и вполне себе красавцы и красавицы. Но вот умом не блещут, по крайней мере до определенного возраста. Но немного подумав, пришел к выводу, что скорее всего я просто на них похож, и не являюсь представителем их клана. Такой вывод я сделал из-за того, что у всех представителей элоголовых дьяволов был сильный перекос в ян составляющую чакры, а у меня такой же перекос, но только в инь составляющую. Так что очень маловероятно, что мое тело относится к их клану. Хотя возможно я и ошибаюсь, а мой перекос из-за моего разума и знаний мага. А учиться нам приходилось очень и очень непросто. Мозги там нам напрягали постоянно, ибо девиз мага гласит: «Или ты быстро думаешь и бегаешь, или ты труп». Без вариантов. Этот же мир дал мне возможность применять и свое тело, причем применять эффективно. Только надо его надлежаще натренировать, что в связи с открывшимися данными было очень непросто, но итог будет очень и очень вкусным. Развитое хорошо ядро и оболочки магии, развитие СЦЧ и каналов чакры, а также шикарное и смертоносное тело. Посмотрев на это все, переместился на поляну и сел в позу лотоса. Пора всерьез браться за тренировки. Вначале ядро, а потом и все остальное. В тренировках прошли два дня, когда с оглушающим хлопком, из-за чего я подпрыгнул на месте от неожиданности, на башне зажегся Эллер, и башня передала мне чувство удовлетворенности и готовности служить. Пришлось оторваться от тренировок и заняться башней. Как я и думал, чтобы войти в башню, надо пройти по магическому мосту, что состоит из синей энергетической плоскости. Честно говоря, шагать по нему было не просто морально, когда я добирался до входа в башню, так как он был прозрачным, и я непроизвольно ожидал падения в каньон с бурной речкой, что создано магией башни. Но все прошло удачно, и я оказался перед массивными каменными створками, которые при моем приближении дрогнули и беззвучно стали открываться. Войдя, увидел фойе и голые стены в нем, а также две лестницы, ведущие на второй этаж. По краям лестниц стояли статуи каменных горгулий, в глазницах которых пылало синее пламя. Размером тварюшки внушали метра три, не меньше. Стражи первого этажа и очень неслабые противники, способные не только своими когтями нарезать гранит как масло, но и владеющие полетом и магией стихии земли. С толстой, каменной шкурой, невероятно сильные и быстрые твари. Фойе было огромным, метров 50 в диаметре, с двумя вышесказанными лестницами и сложной пентаграммой посередине, первый концентратор. Встав по центру этой магической фигуры, переместился к плите основанию, что находилось посреди громадного зала, потолок которого терялся где-то в темноте. Стоит заметить, что пространственным перемещением способен управлять только хозяин башни, и никто другой им воспользоваться внутри не сможет. Так что, чтобы добраться до основания, врагам придется преодолеть 2-километровый в диаметре лабиринт, наполненный ловушками и защитниками под завязку. Плита светилась своими сложнейшими фигурами и рунами, показывая полную насыщенность энергией. А по краям этой фигуры стояли 4 элементаля стихии: огня, сгусток нестерпимо белого пламени, принимающего разнообразные формы, воды, переливающиеся и меняющие свою форму сферы лазурной воды, ветер, 3-метровый смерч, который стоял на месте и не втягивал в себя никого, медленно и лениво вращаясь, земля, просто кучка земли с меня высотой и в 3 раза шире своей высоты, стражи основания, как говорится, последний резерв и защитники сердца башни, страшные по своей сути противники, способные на многое, но ограниченные своей стихией. Встав по центру плиты, стал синхронизироваться с башней, и через несколько минут вокруг меня поднялась ее иллюзорная планировка, схема всех помещений и того, что в них, а потом я стал заниматься созданием в помещениях нужных мне предметов, столов, полок, кроватей, стульев и т.д. и т.п. Башня создавала нужное прямо внутри из энергии и вещества, что добывалось из земли. Синтезировать башня могла многое. кроме живого и еще некоторого списка. Ну и конечно же в этот список входили артефакты и ингредиенты для опытов. Это мне придется либо делать, либо доставать откуда-то. Работы по облагораживанию составили порядка 12 часов, из которых 6 часов забрала лаборатория, как самая трудная часть работы. После облагораживания внутреннего интерьера, обратился к Эллеру, настраивая внешнюю защиту в виде барьеров, ловушек и всего остального, что должно быть у башни. Под конец обозвал себя конченным параноиком, но внесенными изменениями был доволен, так как пробраться в башню теперь будет очень проблематично даже для армии противника. Ну если только это не армия, состоящая из сотни опытных джонинов С-класса. Эти конечно же прорваться смогут, чтобы помереть в самой башне. Хотя всякое возможно, и если кто-то все же доберется до плиты, то его ждут не дождутся стражи стихии. Сделав все, ну или почти все, что нужно для комфортного обитания, переместился в фойе и поднялся на второй этаж. Тут уже коридоры не были пустыми. Они были облагорожены коврами, статуями, изображающими разнообразных людей и монстров. Стены были также украшены узорами и лепниной, и гобеленами. На этом этаже располагались комнаты для персонала башни, кухня, отопительная, спортзал и тренажерные залы, а также и малые полигоны для испытания не слишком мощных заклятий с 10 по 7 круги. На этаже выше располагались столовая, зал для приема посетителей и банкетный зал. Все просто невероятных размеров. Здесь как никогда чувствовалось одиночество и пустынность этой обители. На следующем этаже уже располагался сплошной гигантский зал с двумя входами на мостике для прохода в две башни пристройки, где и располагались лаборатории и полигоны для отработки более сложных заклинаний или рецептов. Даже кузница была для создания артефактов. Правда, некоторые инструменты надо будет создавать самому. Слишком сложная работа для башни, да и саламандр для горна в этом мире не найти, наверное. Еще три этажа были для проживания гостей с комфортабельными комнатами, зальчиками и библиотекой. Правда, последняя пока пустая. Тут можно было разместить целую армию, наверное. Не считал я как-то койко-места. А вот еще один этаж, кстати последний, это были мои покои. Мда, чего в них только не было, да и помещение очень просторное. Подняться выше, под самую опору Эллера, можно было уже по внешней лестнице, которая начиналась на балконе. Она вела к залу для астрономии и наблюдения за небесными телами и, конечно же, к самому Эллеру и его комнатам обслуживания. И вы, конечно же, понимаете, что без магии расширения пространства тут не обошлось на некоторых этажах. Да и сама опора Эллера тянется очень уж высоко и необитаемо, так как излучения могут неблагоприятно сказаться на тех, кто под ним будет жить долгое время. Меня, если честно, напрягали не только масштабы внутренних размеров комнат, но и просто далекий потолок. И конечно же, лестницы в этой башне служат скорее для наказания неугодных, нежели для реальных походов по ним, так как высота потолков часто превышала 20, а то и 30 метров. Куда столько? Побродив по пустым комнатам и коридорам, едва не впал в депрессию и потому переместился ко входу в башню и отправился на поляну, где для разрядки от депрессии и одиночества поиграл с енотами, белками и остальным зверинцем. Далее вновь вернулся к тренировкам. За два последующих месяца подтянул свою выносливость для использования боевой концентрации в бою. И теперь гордо могу сказать, что способен продержаться в этом режиме целых 10 минут, что в скоротечности схваток шиноби дает очень и очень немаленькие перспективы. Закономерно, что такой график меня постепенно морально и физически вымотал, и я, одевшись как шиноби деревни Учих, отправился в сторону пустыни, так как вид леса и его зелени достал меня хуже пареной репы. Да и следовало зайти в тамошнее поселение какое-нибудь и наконец поесть по-человечески. В поход собирался основательно, запасшись буквально всем, чем только можно было. Печати для запечатывания, крутые штуки. Ну, а недосчитавшиеся кое-чего Учихи от потери нескольких свитков не обеднеют. Сменив свою внешность, проверил обмундирование и направился в сторону пустыни. Песок, жди меня. Часть 12. Приключения на одно место. Примечание к части. Мне кажется, что написал слабо, но как смог. Надеюсь, вам понравится. Пишите свое мнение в комментариях. Не забудьте оставить комментарий. Ссылка на Яндекс кошелек. Для тех, кто хочет дать автору на доширак, ну и ускорить выход проды. https://money.yandex.ru/4100015173731282. Лесная тропа буквально за 3 часа привела меня на границу со страной ветра. И когда я сошел с нее, то немного удивился, так как пустыни нигде видно не было. Оглядевшись меж деревьев, удивленно наклонил голову и прислушался к чувству леса, и через минуту удивленно хмыкнул, а затем, подпрыгнув на месте и проверив, не бренчит ли что, отправился по звериной тропке в сторону ближайшего поселения, которое находилось буквально в 2 километрах к югу. Волки сопровождали меня вдоль тропы, отгоняя слишком любопытных животных и высматривая врагов. Мда, после Канахи лес стал не просто заботливым, а гиперзаботливым. Вот, например, сколько вы думаете он послал со мной волков? Раньше посылал 2, максимум 3, а вот сейчас я заметил аж 4 зверей, да и в отдалении брел средний волк, как говорится, силовая поддержка в случае чего. Вздохнув, но испытав чувство благодарности, решил просто идти дальше, ведь терять время на бесполезную возню с белой стражей, бесполезно, они все равно будут рядом, просто я не смогу их заметить, если попытаюсь от них избавиться. Да и зачем избавляться от помощников? Через час неспешного шага, вышел из леса на простор. В 100 метрах от меня находился тот самый населенный пункт, который я и искал. Деревня дворов на 30, окруженная рвом по периметру с одной стороны и прикрытая скалами с другой. Видать, разбойники в свое время совсем достали, но в пустыне древесины не найти. Я оглянулся за спину и хмыкнул. Лес. Странно. Надо будет разобраться в том, что тут произошло. В деревню меня вполне спокойно впустили, лишь оглядев с головы до ног, даже не спросили ничего. Мысленно плюнув на это, отправился к постоялому двору, который здесь вполне себе оказался, так как неподалеку шел караванный путь, и путники сюда часто забредают, а таким надо где-то и поесть, да и поспать по-человечески. По дороге встречал счастливый чем-то народ, который говорил между собой, и у колодца услышал от 2 деревенских девушек, что пустыню благословило какое-то божество и потому на ней вырос лес. А эта деревня оказалась теперь в благословенном месте, ее окружает лес, а песок превратился в плодородную почву, что даст деревне новый толчок к развитию. Я на это хмыкнул. Так вот оно в чем дело. А по словам тех же девушек, узнал, что это произошло в то же время, как я взялся строить башню. Огромное энергетическое излучение ускорило рост леса, и тот распространился дальше своих прежних границ. И вот из-за чего так сильно изменился поселок Учих. Постоялый двор стоял посреди деревни, и своими воротами выходил прямо на центральную площадь. Ну как площадь, просто хорошо вытоптанное место посреди деревни. Он был окружен каменным забором с воротами в нем. Сейчас была почти середина дня, и потому ворота были открыты, приглашая усталого путника войти, что я тут же и проделал. Двор встретил меня стоящим за ним караваном. Стража поглядела на меня тяжелым взглядом, предупреждающе взявшись за рукояти мечей, топоров и еще кучи разнообразнейшего вооружения. Мда, оценили мой вид и протектор на правом плече. Послав служивым улыбку, что заставило их сжать оружие чуть сильнее, я уже почти подошел ко входу в большое, каменное одноэтажное здание, но мне преградили дорогу. Я мгновенно оценил обстановку. Все 4 шиноби, протектор Суны, 1 такубит Суджонин, одетый в одежды песочного цвета и с протектором на лбу. В руке он поигрывал кунаем, перекрыл проход к воротам. Остальные 3 были явно генинами и грамотно окружили меня, перекрывая пути к отступлению. Мда, один парень в странной одежде, больше всего похожий на пижаму, с разрисованным лицом. За его спиной висел огромный сверток, обвязанный бинтами. Стоял в странной стойке. С другой стороны, стояла блондинка с 2 хвостиками. В сером платье кунайчи и с громадным непонятным оружием в руках. И как она держит эту бандуру-то? А симпатичная, вырастет настоящей красоткой. Еще один генин смотрел на меня холодным взглядом с легким безумием в нем. Красные короткие волосы, песчаного цвета одежды, на лбу иероглиф «Любовь», за спиной большая, почти с мальца размером, хрень с горлышком и затычкой, и они все были напряжены и готовы к битве. Ну если это говорить про 11-летних детей, мда, и когда они успели академию-то закончить? Как ни странно, со мной заговорил не Такубит Суджонин, а эловолосый мальчишка. И что тут забыл шиноби из скрытого леса? Хм, голос холодный как айсберг, песок под его ногами странно вибрирует, а затычка в хрени рассыпалась песком. Оригинально. Просто зашел в деревню, которая оказалась по пути, решил по-человечески поесть, ответил максимально доброжелательно, улыбаясь и подняв руки ладонями вверх. И куда же ты шел и откуда? Ведь этот путь ведет только в сторону Сунагакурё и к стране рек. Приподнял бровь, крашеный в пижаме. В страну рек, с надеждой проговорил. Меня напрягал красноволосый, от которого веяло божественным безумием. Так, кто там из зверей за это отвечает? Вроде Шуу как у однохвостый, мда. Попал так попал. Как я знаю из многочисленных воспоминаний Энбу, носитель тот еще психопат. Однако то, что я еще жив, слегка противоречит информации из памяти служивых. А значит, ты уже узнал то, что хотел. Да, шпион, твою мать. Ну что за нафиг, Конкура, Тимарис, хватит и шпиона. Коротко отдал приказ Такубицу. Эх, а я так не хотел сражаться. Девчонка без лишних слов сложила несколько печатей и, вдохнув поглубже, хотела выдохнуть какую-то технику, однако мой кулак, ударивший ей под дых, заставил ее свалиться и отчаянно закашляться.